Глава 25. Деревянный горшок несся со мной и вороном внутри, как ладья по ночным волнам. Только вместо волн под нами бескрайняя тьма города, мерцающего огнями, словно звездное небо перевернулось и оказалось на земле. Но я смотрю только вперед. Внимание унеслось к горам, к холодным и пустынным вершинам, которые увенчаны снежными шапками. Они кажутся недоступными и далекими. Где-то там может прятаться Змеулан. Решимость и страх смешались во мне двумя противоречивыми потоками. Я впилась пальцами в край горшка и наклонилась вперед. Я опоздала. Как я могла оставить его одного? Он наверняка ощущал по запаху, что все идет негладко. Но не мог мне ничего предложить, кроме своих тревог, которые не знал, как объяснить. Но он предчувствовал подвох. И одно дело, что его сделал Лучисей, но от меня такого он перенести не сможет. Он чуял ложь, что тянулась через меня от Лучисея. Чувствовал меня, а теперь он улетел. «Змеулан, где ты?» — шептала я в темноту в надежде, что он каким-то невообразимым образом услышит. «Будем надеяться, что вы выбрали верный маршрут», — проговорил чародей, который молчаливо управляет горшком, гоняя его в сторону скалозубых гор. По небу медленно ползут редкие облачка. Звезды усыпали черный бархат небосвода, но я не могу насладиться этой красотой. Я свисла через край горшка и ищу взглядом среди гор и скал ту самую прореху, которая ведет к потаенному месту. Горы поднимаются все выше, а я все глубже погружаюсь в тревогу. Озеро. Да, это озеро. Мы так чудесно в нем плавали, там, среди спокойных вод и холодного ветра. Я впервые ощутила настоящую связь с ним. Тогда мне показалось это потому, что он дракон. Могучее существо с крыльями и силой, которое восхищает до мурашек. Но сейчас, когда его резко не стало рядом, когда сердце то сжимается, то рассыпается на кусочки, я осознала, он для меня больше, чем дракон. И эта мысль только добавляет волнение. Мы мчались долго, я плохо помнила маршрут, и только спустя час мы смогли найти потаенное озеро в ладонях из скал. Оно появилось из темноты легким мерцанием далеко внизу. Ночь поглотила все, оставив лишь серебряные отблески лунного света на воде. «Там!» — выкрикнула я и указала на озеро. Ворон Яробой моментально направил горшок по дуге вниз. Через несколько минут мы приземлились на берегу. Едва горшок коснулся дном земли, я перепорхнула через борт и побежала по мелким камешкам вперед. Вокруг тишина. Озеро молчит, как мое сердце, замершее в невыносимом ожидании. Меня заколотило, я крикнула, стараясь заглушить растущее чувство паники. «Змеулан!» К глазам подступили слезы. В голове заметались мысли, одна другой страшнее. «Вдруг я ошиблась? Вдруг он улетел куда-то еще? Что, если он улетел и уже никогда не вернется?» «Он не может просто исчезнуть», — прошептала я, схватившись за голову. «Я чувствую». Чародей к этому моменту тоже выбрался из горшка и подошел. Пока я предавалась панике, он огляделся в густом полумраке и проговорил: «Вы ведь звериный чародей, Дарина Белоборовна. Воспользуйтесь своей силой. Я не знаю, как. Я подскажу». Растерянная и потерянная, я позволила ворону положить ладони мне на плечи. В этот же момент меня качнуло, будто он взял мою суть на руки, иначе описать свое состояние я не могу. «Слушай меня, следуй моим указаниям, и все получится», — прозвучал его низкий голос над головой. «Сконцентрируйся на центре солнечного сплетения. Почувствуй биение». Выполнять его требования в таком состоянии сложно, но я постаралась, и ощущения меня напугали. «Там будто что-то пульсирует», — прошептала я. «Это хорошо», — отозвался чародей. «Теперь полностью доверься этой пульсации. Позволь ей вести тебя и направлять». «Разве это сработает?» «Между вами связь», — коротко сообщил ворон. «Даже если я и не верю в успех этой затеи, не попробовать все равно глупо. Ведь это единственный шанс разыскать Змеулана». Так что я глубоко, медленно вздохнула и закрыла глаза, стараясь отбросить все лишнее. Мысли о Лучисее, поварне, Реакрите, которые сейчас тоже крайне тревожат, даже Феодоре. Я сконцентрировалась на единственной цели — найти Змеулана. Сперва ничего не происходило, и я думала прекратить эту ерунду, ведь я, пусть даже и чародей, как выяснилось, но пока не обученный. Что я могу? Но спустя минуту внутри, где-то на уровне груди, что-то странно потеплело, будто там занялся маленький огонек. Мысленно я попыталась ухватиться за него, усилить свет. Сердце застучало глухо, тяжело, каждым ударом усиливая внутреннее пламя. Постепенно ощущения начали смещаться, будто я одновременно нахожусь здесь, на берегу озера, и где-то далеко. Тело вдруг утратило ощущение веса, пространство вокруг растаяло и поплыло, как марево. «Змеулан!» — прошептала я, чувствуя, как огонь внутри меня разгорается сильнее. В какой-то миг я ощутила, что лечу вперед и стою на месте одновременно. Мир потерял краски, остались только оттенки и градации серого, как при разбавлении туши на бумаге. Перед глазами поплыли очертания берегов озера. Только сейчас оно будто в параллельном мире, где нет цветов. Даже ночное небо посерело и висит низко, словно мир погрузился в туман. Я полетела вдоль этого туманного берега. Ощущение, что лечу я бесконечно, потому что ни тела, ни себя я не чувствую. Зато вижу мерцающий золотом жгут, который выходит у меня из солнечного сплетения и тянется куда-то на другую сторону озера. Покоряясь направлению этого жгута, я полетела вперед, на другую сторону озера, где никогда не была. Берег каменистый, вокруг скалы, и мое сердце дрогнуло, когда в этой серости и тумане, в углублении скалы, я увидела что-то гороподобное, только с шипами и гребнями на вершинах. Чем ближе я подлетала, тем отчетливее я понимала, это не гора, это гребни и шипы вдоль его спины. «Змеулан!» — выкрикнула я сорвавшимся голосом. Как только я произнесла его имя, мир вокруг затрясся, воздух дрогнул, я открыла глаза и вернулась в реальность. Тишина ночи нарушилась лишь звуком моего дыхания. Я снова на берегу озера, а позади на плечах держит ладони ворон Яробой. «Я знаю, где он!» — сказала я и рванула бегом по берегу. Бежала я так неистово, что чародей даже не успел окликнуть меня, чтобы предложить сесть в горшок, и лишь нагнал меня в нем по пути, сгробастав и втащив внутрь. «Туда!» — выдохнула я, указав на другую сторону озера. Чародей молча повернул горшок, и мы мигом пронеслись над серебристой поверхностью озера. Через несколько мгновений я лежала рядом со Змеуланом и обнимала, насколько могла, его необъятную шею. «Зачем? Зачем ты улетел?» — заплакала навзрыд я. «Я не ушла, я тебя не бросила!» Но дракон лежит массивной горой в темноте скального углубления. Я совсем не слышу его дыхания, будто Змеулан превратился в камень и стал частью этих молчаливых гор. Тишина этой страшной ночи нарушается только едва слышным шелестом волн, каменистый берег и моими рыданиями. «Почему? Почему так вышло?» — всхлипывала я. В груди горело так, словно дракон переселился туда и устроил настоящий пожар. Там полыхает горнило, которое в пепел выжигает все. Так больно мне не было еще никогда. А чувство несправедливости, глупой ошибки росло с каждой секунды, и я не представляла, как ее исправить. И можно ли? Как исправить камень, который лежит передо мной, так похожий на дракона? Как вернуть время вспять и сказать ему, сказать все? Ворон Яробой стоит слева и трагически взирает на мое отчаяние. Когда я подняла на него зареванные глаза, по его лицу поняла, что даже он бессилен что-либо изменить. Тогда я просто крепче прижалась к дракону и взвыла, забыв, что я царской крови, чародейка и сударыня. Меня била такая истерика, что я плохо помню, что происходило. Ворон меня не беспокоил, давая выпустить все. В какой-то момент от рыдания я начала слабеть и сползать по шершавой шее дракона. «Не бросай меня!» — едва слышно прошептала я. «Я люблю тебя!» То, что произошло потом, я запомнила как ослепительно яркую вспышку золотого света, которая залила углубление в скале, озеро, горы, окружающие его. Она залила весь мир и утопила его в бесконечном огненном сиянии, которое не обжигает, но согревает. Меня откинуло на десяток аршинов. Если бы не ворон, наверняка бы ударилась о камни и ушиблась. Но он успел меня поймать и поставить на ноги. «В укрытие!» — прокричал он и утащил меня за валун. Поднялся вой и гул, такие мощные, что задрожали скалы, завибрировали внутренности у меня в животе. Что-то страшное и громко захрустело, будто ломаются гигантские кости какого-то неведомого существа. В В сочетании с воем это получилось очень страшно. «Что это?» — охрипшим от рыданий голосом спросила я, прижимаясь плечом к валуну, чтобы потоком ветра, который резко поднялся, меня не унесло в озеро. «Не представляю!» — отозвался чародей сквозь шум и гул. «Но лучше переждать тут!» Света представление продолжалось целую вечность. Выл ветер, с гулким грохотом сыпались камни, угрожая засыпать нас с чародеем, и если бы не его щиты, которые он успевал выставлять, нас точно завалило бы глыбами. Вода в озере разбушевалась, поднялись волны, в которых отражается золотой неведомый свет, и хруст, жуткий, мощный и бесконечный. Он не прекращался ни на секунду, заставляя меня вжиматься то в камень, то в грудь ворона Яробоя. И когда все, наконец, стихло, я даже не поверила, что это безумие прекратилось. «Закончилось?» — дрожа спросила я шепотом. «Вроде», — отозвался ворон. Вдвоем мы осторожно высунулись из-за валуна. Золотой свет померк, но не исчез полностью, и теперь он высвечивает в углублении скалы что-то гораздо меньшее, нежели дракон, который исчез. Я прошептала. «Где Змеулан? Что там?» «Пойдем, проверим», — сказал ворон и осторожно вылез из-за камня. Неспешно, чтобы не напугать свечение и не напугаться самим, мы двинулись в его сторону. И чем ближе подходили, тем больше свечение напоминало очертания человека. А когда до него осталось аршинов 5, я охнула и зажала рот ладонями, потому что на месте, где лежал дракон, раскинув руки и ноги, теперь распластался сударь, лет 20 с небольшим, и с золотыми волосами до пояса. Эти волосы частично прикрывают его рельефное крепкое тело, которое при этом совершенно голое, хотя и не лишенное золотистого свечения. «Ох, мамочки!» — выдохнула я, чувствуя, как жар залил не только щеки, но и шею. Беря ситуацию под контроль, ворон скинул с себя кафтан, оставшись в черной рубашке, и вмиг, оказавшись рядом с парнем, прикрыл его наготу. «Он жив!» коротко сообщил чародей, бегло осмотрев его. «Дышит ровно, раны внешних повреждений нет. А внутренних судить рано, его надо доставить в лекарню Стриграда». У меня получалось только мямлить, краснеть и слушать, как бешено колотится сердце, которое не представляет, как на все это реагировать. Я только и смогла выдавить: «Но где Змеулан?» На что ворон повернул на меня голову и посмотрел так, будто я ошиблась в прочтении чар для перволеток. «Еще не поняла», произнес он и указал на парня. «Это Змеулан». То, как мы его доставляли в горшке в лекарню Стриграда, я помнила сумбурно и смутно. В памяти отпечаталось лишь то, что я изо всех сил прижимала его к себе, чувствуя, как за массивной, прикрытой чародейским кафтаном грудью, мерно стучит большое сердце, драконье сердце, и оно бьется в такт с моим. Потом была лекарня, всеобщее возбуждение, откуда-то появились преподы, они что-то спрашивали, предлагали. Но я видела только Змеулана, которого изо всех сил сжимал руками и не позволила меня от него оторвать, даже когда принесли парящую кушетку. Так вместе со мной на нее его и положили. Наверное, меня усыпили, потому что дальше я ничего не помнила, а когда пришла в себя, в широкие окна лекарской палаты вовсю светило солнце. События предыдущего дня моментально на меня нахлынули, и я, резко сев на кровати, завертела головой. В палате на двоих, на соседней кровати, укрытой до шеи, лежит Змеулан. Золотые волосы рассыпаны по подушке и свисают, не доходя до пола, треть аршина. Только теперь, при свете дня, я смогла разглядеть его мужественный подбородок, ровный нос, четко очерченные скулы и высокий лоб, говорящий о недюжинном уме. Спрыгнув с кровати, я на непослушных после пережитого и принудительного усыпления ногах добралась до него и села на край одеяла. Прикоснуться к нему не решилась, хотя очень хотелось потрогать его волосы золотого цвета. Так что я просто молчала и любовалась красотой дракона, который почему-то лежит передо мной в облике человека. «Долго будешь молчать?» — вдруг спросил он, не открывая глаз. Вздохнув, я охнула и залилась жаром. «Не знаю», — призналась я, ужасно смутившись, — «а ты давно проснулся?» Теперь Змеулан все-таки открыл глаза. Я увидела их, знакомые, оранжевые и человеческие. Он смотрел на меня бесконечным взглядом, в котором я моментально начала тонуть. «Чуть раньше тебя», — признался он. Снова повисла неловкая пауза, я не знала, что сказать, как начать, только сердце ухало, как кувалда в груди. Ситуацию спас сам Змеулан. «Ты меня не бросила», — проговорил он негромко и глядя мне прямо в глаза. Я не смогла отвести взгляд. «Да как я могла? Я ведь... Это так глупо, но я...» «И я», — продолжая неотрывно смотреть мне в глаза, сказал Змеулан и, резко поднявшись на локте, приблизился к моему лицу. В следующий момент я ощутила его теплые губы на своих. Легкий, в то же время чувственный поцелуй разлился по всему моему телу. Его пальцы мягко коснулись моей щеки, а поцелуй все длился, и я проваливалась в него, как в бесконечную теплую бездну, в которой чувствую себя дома. Наверное, этот поцелуй длился бы вечность, если бы не негромкое покашливание со стороны входной двери. Нам пришлось оторваться друг от друга, а когда мы обернулись, в проходе замер чародей Яробой. Он тактично ждет, пока мы закончим, и делает вид, что рассматривает роспись под окном. «Ой!» — вырвалось у меня смущенное. На это ворон обернулся и сделал вид, будто только заметил, что мы здесь. «О, сударь, доброе утро, как спалось?» — спросил он. Мы сконфуженно переглянулись. Змеулан ответил. «Никогда не спал лучше. Но если мне кто-нибудь объяснит, почему я двуногая, буду очень рад. Не то чтобы я недоволен, просто хочется понимать, что происходит». На это ворон Яробой закатил глаза с видом премудрого старца и прошел вперед. После чего сел на табуретку и начал. «С удовольствием поведаю. Дело в том, что пока вы приходили в себя, я поднял архивы Стрикрада и выяснил, что исчезновения драконов связаны не только с их массовой гибелью из-за обмана чувств. С одной из драконьих семей история с бегством девицы обернулась неожиданным поворотом». «Это каким?» — поинтересовался Змеулан. «Таким», — проговорил чародей. «Девица обратилась к своей тетке, которая оказалась колдуньей. И та, чтобы оградить племянницу от драконьего внимания, наложила на них сильное заклятие, суть которого в том, что драконы этого семейства не могут переходить в человеческий облик, пока какая-нибудь сударыня искренне и чисто не полюбит дракона. Только тогда заклятие спадет». «Вот мерзавка!» — выпалила я и тут же зажала губы ладонями. На это чародей не рассердился и даже кивнул. «Больше того», — продолжил он, — «они пустили по миру слух о том, что драконы зло, кровожадные твари и вообще чудища. Как вам известно, в Содружестве этот слух отлично укрепился». «Это точно», — согласилась я. «В Третьем Царстве драконов и правда считают чудищами». Змеулан слушал это молча, внимательно вглядываясь в лицо чародея. Потом проговорил негромко. «Но это неправда, я вовсе не чудище». «Мне это известно», — кивая отозвался ворон, «как и жителям 30-го царства. Именно поэтому, когда известие о драконе облетело Стрикград, устроили массовое гуляние». «В честь меня?» — не поверил дракон. «Конечно», — уверенно сообщил ворон. «Даже флажки развесили». Послав дракону смущенный взгляд, я прислушалась. С улицы и правда доносятся песни и звуки дудок. «И что, мы можем остаться здесь?» — робко спросила я. «В Стриграде». На это чародей улыбнулся и ответил. «А это как сами решите».